Неужели? Тогда твой мозг еще меньше, чем я предполагал. Несмотря на вопли своего шестого чувства, Теодор поднял палец и жестом пригласил Супербию подойти поближе. Давай, и даже не думай, что я позволю тебе сбежать, как в прошлый раз. Ах ты, наглец. Наконец, терпение Супербии кончилось, и она с оглушительным ревом бросилась вперед по промерзлой поверхности моря. От каждого ее шага лед трескался, превращаясь в паутину. Утверждение Суперби касательно того, что эта форма отличается от предыдущей, казалось правдой, поскольку ее ускорение превышало возможности Теодора хоть как-то на него отреагировать. Ему даже думать нечего было о том, чтобы уклониться, а блокирование этой атаки могло привести к серьезным травмам. И вот, находясь в таком критическом положении, Теодор принял на себя этот страшный удар, никак не сопротивляясь. Что? Тем не менее, удивлена была Супербия, а не Теа. Беззащитное тело Теодора стало полупрозрачным, и атака прошла сквозь него. Буду-дух. В этот же момент Рендель взмахнул своими двумя фальчионами, целясь прямиком в Супербию. Эта атака была его торговой маркой. Рендель прекрасно знал, что при желании в любой защите можно высмотреть брешь. Стиль двух мечей Кловисов. Техника скрытого значения. Громовые когти. Рендель почувствовал, что даже он не сможет так просто нанести этому противнику хотя бы даже один удар, а потому без колебания использовал свою технику скрытого значения. Будто молнии, из клинков вынырнули десятки нитей, образованных аурой. Гру-ру-ру-ру. Вместо того, чтобы отступать, наемник атаковал, и этот удар разорвал грудную клетку и сердце Суперби. На то, чтобы восстановиться от такой раны, требовалось куда больше времени, чем даже при отрубленной конечности. Тем более, что совместная атака двух людей все еще не закончилась. Рендельф отступил, а полупрозрачное тело Теодора вернулось к своей первоначальной форме. Теа, избежавший атаки с помощью флюидизации, подготовил заклинания, необходимые для этой ситуации. Запоминание. Открыть все слоты. Тройной полыхающий взрыв. Тройной огненный удар. Слияние заклинаний. Взрыв. Магия слияния объединила шесть огненных заклинаний в одно целое. Это было излишним в случае использования против людей, но вполне уместно в случае сражения с Супербией. Ударная вспышка. Вперед ринулся грозный вихрь волшебной силы. Тяжелая мощь магической силы пламени обрушилась на верхнюю часть Супербии, которая еще не закончила восстанавливаться. Вду-ду-ду-ду-ду. Оглушительные звуки взрывов сотрясли небо и землю. От столь громкого рева замерзшая вода задрожала и начала трескаться. Лед растаял, и даже вода под ним испарилась, оставив после себя лишь соль. Это была максимальная огневая мощь, которую мог продемонстрировать нынешний Теодор. Однако монстр, находящийся в центре этого жара, выжил. Раздражает. Через несколько секунд густой пар был рассеян морским бризом, обнаружив форму, которую Теа никогда раньше не видел. Каким-то обезьянам удалось сделать такое с моим телом. Супербия раздраженно смотрела то на Теодора, то на Рендельфа. Сейчас у нее были золотистые глаза и белоснежные волосы. В отличие от своей предыдущей уродливой внешности, теперь она выглядела красиво. Однако Теодор и Рендельф машинально сделали несколько шагов назад. Они ощущали, насколько огромная сила скрыта в этой форме. «Оборотень, нет», — ответила Глаттани, которая с самого начала сражения сохраняла молчание. «Эту расу называют ульфхианарами. Никогда о такой не слышал. Неудивительно. Эта раса определенным образом связана с бывшим королем зверей, Фенриром. Оборотни, о которых ты только что упомянул, являются подвидом ульфхианаров. Это похоже на отношения между эльфами и арвами. Высшая раса», — мысленно воскликнул Теодор. «Это была одна из древних рас, которые, по словам некоторых ученых, обладали силой богов, в отличие от своих потомков, утративших некогда дарованные им силы. Высшие эльфы могли унаследовать лишь некоторые силы арв, но они могли вызывать настоящие чудеса, как это некогда делали их предки. Итак, какова была сила представителя этой высшей расы? Глаттани, в чем заключаются способности ульфхианаров? Что, неужели ты не знаешь? Я знаю, но это нельзя объяснить однозначно». Пока Глаттани подбирала слова, Супербия полностью восстановилась и подняла обе руки. «У них нет особых способностей. Они просто очень сильные». «Что?» Одновременно с этим вспыхнула белая вспышка, и раздался оглушительный звук. Теодор не понял, что произошло, и нахмурился. «Кхек!» Внезапно Рендельф закашлялся кровью и упал на одно колено. Обе его руки все еще сжимали фальчоны, но при этом выглядели так, словно он сунул их в печь. Супербия, стоявшая там же, где и прежде, хлопнула в ладоши и похвалила Рэндольфа. «Ты лучше, чем ожидалось, обезьяна. 36 ударов сверху, снизу, слева и справа. Не каждая обезьяна способна противостоять этой скорости». Поняв, что произошло, Теа потрясенно замер на месте. «Это просто нелепо». Присмотревшись повнимательнее, он увидел на поверхности льда следы, которых пару секунд назад не было. Их оставили Супербия и Рэндольф, которые на невероятной скорости произвели обмен ударами. Просто очень сильные. Теодор, наконец, понял, что имела в виду Глаттани. Физические способности ульфхианаров просто были выше, чем у тех, кто достиг мастерского уровня. Рэндольф использовал технику скрытой передачи звука, выведя Теодора из шокированного состояния. «Молодой господин, пожалуйста, воспользуйтесь магией исцеления. Куда тебе досталось?» Рэндольф поднял правую руку, притворяясь, что в этом нет никаких проблем, но Теа невольно сглотнул, когда увидел, что было под ней. Мифриловый нагрудный доспех был разорван, обнажив кровоточащую рану. И это при том, что перед тем, как они пошли в бой, Теодор зачаровал броню специальным защитным заклинанием. «Я получил один легкий удар, но это сломало мне 3 ребра. Я не смогу выдержать вторую такую атаку». Рэндольф сказал, что ему будет удобнее защищаться, если его ребра будут излечены. Он все еще был способен нанести определенный вред тому, кто хоть и находился на голову выше его самого. Приближается. Они собрали все свои силы, не сводя глаз с Суперби. Они должны были держаться по крайней мере до тех пор, пока Аквила не оправится настолько, чтобы вернуться в бой. Лишь тогда у них появятся хоть какие-то шансы на победу. Красный плащ и парные мечи вступили в сражение против белой вспышки. Тем временем, лежавшая на краю этого захватывающего поля боя Аквила безучастно смотрела в спины двух людей. Буду-ха-ха. Рэндольф вновь заблокировал невидимый удар и отлетел на несколько метров. Его правое запястье было вывихнуто, левая ключица сломана, и даже его тазобедренные суставы опасно скрипнули. Кхек, 5 минут прошло или, может быть, 10, а, вполне возможно, и вовсе не более 10 секунд, после того, как Супербия приняла форму Ульфхианара. Сражение с двумя мужчинами протекало в одностороннем ключе. Несмотря на всю их концентрацию, травм становилось все больше и, несмотря на магию восстановления, у Рэндольфа добавилось шрамов. Раскат грома. На ледник обрушились раскаты грома Теодора, но Супербия не попала ни под один из них. Ульфхианары были достаточно быстрые, чтобы избежать даже молнии. Скорость этих заклинаний была намного выше скорости звука, но движение Суперби, казалось, выходили за рамки всех законов физики. Супербия неторопливо подняла свои когти, сделав шаг вперед. «Смотрите, это приближается ваша смерть. Перестань молоть чепуху, собака драная. ХММ, а ведь оборотни определенно принадлежат к категории млекопитающих, а, значит, пребывают в родстве с собаками». Несмотря на острые шутки, Теодор и Рэндольф чувствовали, что ситуация безнадежная и начали впадать в отчаяние. Супербия же решила не оттягивать этот момент. «Мне уже это наскучило. На этом вам конец, закуска». А в следующее мгновение Супербия ринулась вперед с такой скоростью, что этого не смог понять ни Теодор, ни даже Рэндольф. Все могло бы сложиться иначе, если бы они не были истощены сражением. Однако, как и сказал Теодор в самом начале боя, что, если, всего лишь оправдание для неудачников. «Умрите». Когти Ульфхианара, которые были сильнее ауры, метнулись к их шеям. Рэндольф просчитал не менее 15 возможных вариантов развития ситуации и понял, что любые предпринятые им контрмеры приведут к одному и тому же концу. То же самое касалось и Теодора. Пусть эту атаку он и мог пережить при помощи Умбры, но после того, как Рэндольф падет, Теа останется совершенно беззащитен. Это был шаг с последующим матом, самый отчаянный момент в их жизнях. Они не были в состоянии защититься, но спасение пришло со стороны. Лед. Мир замер. Теодор понял это в тот момент, когда услышал слово на незнакомом языке. Один. Это была магия, которая управляла естественными законами природы и изменяла их. Ее можно было назвать вершиной всей магии. Истинная сила дракона заключалась в том, чтобы изменять существующий поток вещей в мире и властвовать над его естественными законами. Тело представителя высшей расы было заперто внутри ледника. «Эх, этого гада действительно тяжело убить», — с бледным лицом пробормотала Аквила, возвращаясь из формы морского дракона к привлекательной женщине, однако это на какое-то время сможет его удержать. Похлопав по льдине, в которой застыла обездвиженная супербия, Аквила перевела взгляд на двух тяжело дышащих людей. Нет, если быть точнее, она посмотрела на лицо Теодора и улыбнулась. «Мальчик, а ты больше, чем я думала. А, ты пришел сюда сражаться, предполагая, что я помогу тебе». Теодор застыл на месте, и Аквила просто хихикнула. Так или иначе, ей еще не приходилось так отчаянно сражаться, даже когда она сошлась в бою с целым флотом. Когда те дураки пришли, чтобы попытаться уничтожить ее, она лишь весело рассмеялась. Однако теперь Аквила была загнана в угол настоящим монстром и была спасена людьми. Ух, это первый раз, когда я почувствовала нечто подобное. Это было и нехорошо, и неплохо. Поначалу она сильно рассердилась, что кто-то вмешался в ее поединок, и гордость дракона не позволила ей признать свое поражение. Однако затем она решила, что будет действовать столь же непредсказуемо, как и всегда. Аквила обвела Теодора и Рэндальфа каким-то странным взглядом и на мгновение задумалась. «Что ж, это не имеет большого значения», — потягивая трубку, сказала она Теодору, «я буду следовать твоим инструкциям столько, сколько смогу. Но есть ли у тебя вообще представление о том, как уничтожить этого монстра? Мощи моего дыхания было недостаточно. Я думал об этом. Однако времени на объяснение не оставалось, поскольку масса льда начала трескаться. Если Аквила откажется от его плана и решит убежать, то они с Рэндальфом обречены». Тем не менее, Аквила ответила на удивление просто. «Хорошо, тогда что мне нужно делать? Мне нужно время». Ему требовалось не менее 10-15 минут. Рэндальф не сможет продержаться даже 5 минут. Но вот вместе с Аквилой они были вполне способны хотя бы что-то противопоставить суперби. Каждая минута и секунда были на вес золота. Аквила приняла его предложение. Осталось совсем немного до того момента, как лед сломается и начнется второй раунд. А потому Теодор не стал медлить и начал быстро вводить в действие подготовленный им план. Активировать перезапись. Система немедленно ответила на запрос пользователя. Запущено умение из класса перезапись. Пожалуйста, выберите автора, сознание которого вы хотите перезаписать. Доступно объектов. 2. Мастер боевых искусств с Востока, Ли Юн Сун, или лучший маг-призыватель современности, Сатомир. Оказавшись перед этим выбором, Теодор без колебаний назвал имя одного из них. В тело пользователя загружен объект Сатомир. 1. В Анлите этим самым незнакомым языком был русский. Да, именно русский язык. Полюбуйтесь. Глава 151. Вместе с драконом, часть 4. Это был маг-призыватель, которому, несмотря на весь его необыкновенный талант и энтузиазм, просто не сопутствовала удача. Это был Сатомир, маг, исследовавший все уголки континента, ответил на зов Теодора. Пока его сознание обрабатывалось внутри Глоттани, супербия сумела практически полностью вырваться из своей ледяной тюрьмы и гневно взревела. Это был разъяренный вой представителя древней расы, Ульхианара. Растрескавшийся лед рухнул окончательно. Во все стороны разлетелись осколки льда, вместе с растопленной водой и разорванными рыбами, которые находились в леднике вместе с супербией. Теодор, стоявший неподалеку, Сатомир, нахмурился, увидев развернувшуюся картину. «Это ведь нелогично. Зачем ты меня вызвал? Разве восточный мастер боевых искусств Ли Юн Сун не был бы более полезен, чем я, который остаток своей жизни провел в своей комнатушке?» Это был вполне законный вопрос, но Теодор считал иначе. «Я хочу, чтобы вы на кое-что посмотрели». «Посмотреть, а чем ты?» – спросил Сатомир, после чего замолчал. После того, как была использована перезапись, он получил возможность не только делиться своими знаниями и силой, но и читать воспоминания Теодора. Именно по этой причине Альфред сходу вступил в бой, не задавая лишних вопросов. Итак, вскоре Сатомир отыскал информацию о козыре, припрятанном Теодором, и от увиденного маг вздрогнул. «Наставник, это возможно? Кукуха, кухахахаха!» Рассмеялся Сатомир в ответ на осторожный вопрос Теодора. «Наставник, Теодор получил теоретические знания о магии призыва от Сатомира. Пускай ему и не хватало практики и опыта в ее применении, но если речь заходила о широте их познаний, то разница была невелика. Итак, если Теодор решил, что это возможно, то Сатомир, вероятно, тоже должен был прийти к такому выводу. Вот почему, несколько раз пересмотрев план Теодора, Сатомир рассмеялся, словно сумасшедший, а затем он не удержался от похвалы. «Кухахаха, чтоб меня, да ты чертов гений, нельзя быть таким умным, ты по-настоящему ужасный человек». Пока Теодор продолжал недоумевать, Чем обусловлена такая реакция? Сатемир кивнул. Все необходимые материалы уже были подготовлены, а тело Теодора было в несколько раз сильнее и чувствительнее, чем у Сатемира. Ну и самое главное, в его левой руке была дверь в другой мир. Если Сатемиру дали бы 10 попыток на то, чтобы сделать это, он с легкостью добился бы успеха все 10 раз. Затем он поднял свою магическую силу и прокричал группе. «Я начинаю. Что бы ни случилось, не позволяйте ничему прервать меня. Что ты там пытаешься сделать?» Первым, кто отреагировал, была Супербия, у которой уже был опыт взаимодействия с Теодором. Она быстро обошла Аквила и Рэндальфа, намереваясь нанести удар прямо по тебе. Однако, «Здравствуй, куда собрался?» «Буду-ух!» Супербия получила мощный удар хвостом Аквила, который обладал скоростью, не уступавшей ее собственной. Ульхианару было тяжело соревноваться в скорости с драконом. Более того, теперь ситуация была не такой, как раньше. Оба человека были защищены и спереди, и сзади, а потому могли реагировать быстрее, чем раньше. Сотрудничество между драконом и мастером меча позволило создать линию обороны, которая оказалась куда надежнее, чем если бы они действовали сами по себе. Поэтому Сатемир смог полностью сосредоточиться на магии призыва, открыть дверь в пылающий мир. Сатемир начал читать слова заклинания призыва. Лучший призыватель современности начал показывать свою истинную ценность, всего за несколько секунд завершив центр магического круга. «Я стучусь трижды и тяну за ручку. Отворись, дверь в пылающий мир. Я стану твоим хозяином. Бэ быстрее там. Пламя, испепеляющее мир, смерть, окутывающая его, дракон, вызывающий разрушение. Моему голосу более 1000 лет, и я призываю тебя. Я приказываю тебе следовать моей воле». Теодор был удивлен больше, чем кто-либо другой. Заклинания были не просто словами, но результатом расчетов на и сложнейших формул. Подобную магию, которая должна была пробиться сквозь несколько преград, следовало относить к категории групповой. Другими словами, то, что делал Сатемир, не было по силам ни одному отдельно взятому индивиду. Нет, это даже превосходило саму концепцию вычислений. И Теодор мог с уверенностью это сказать, поскольку они разделяли одно и то же тело. Обучаясь и практикуясь в магии призыва с детства и до самой смерти, подобные расчеты стали для Сатемира столь же естественными, как дыхание. Подобного уровня просветления можно было достигнуть лишь в конце длительного периода одержимости. Пока Теа об этом думал, прямо перед его глазами над льдом начало что-то появляться. Это был результат усилий лучшего призывателя современности. Никто, включая Теодора, не смог бы воспроизвести подобное, к тому же в такие сжатые сроки. «Жертвую!» — взревел Сатемир, отчего кольцо Муспельхейма, красная метка на тыльной стороне его левой руки, начала гореть. В качестве жертвы Сатемир протягивал ожерелье Шарлотты. Люди, утратившие свою страну, рыцари, потерявшие своего государя, и мертвые, канувшие в небытие, наполнили собой это воплощение обиды и недовольства. Теа солгал бы, если бы сказал, что ему совершенно не жаль этого артефакта. Однако у него не было иного выбора, кроме как использовать это ожерелье в качестве жертвы. Кроме того, Теодор был убежден, что чернокнижники из компании Аркус сумели все это время выслеживать его именно из-за ожерелья Шарлотты. Фру-у-у, ожерелье Шарлотты было сожжено, и метка на левой руке сверкнула, словно показывая, что она удовлетворена. Это означало, что жертва была принята. Другими словами, призываемое существо должно было ответить ему. Теперь ему просто нужно было открыть дверь, назвав имя призываемого существа, и все будет готово. Больше не требовалось ни расчетов, ни заклинаний. Но в тот момент Сатемир кое-что понял. Эй, ничего не получится. Сатемир только сейчас осознал существование еще одной переменной, поскольку с подобного рода проблемами он никогда не сталкивался. Приведу пример на самой простой аналогии с рыбной ловлей. Магическое заклинание – это удочка, а жертва – это приманка. Цель, естественно, рыба. Но что тогда является леской? Теодор принялся думать и быстро пришел к правильному ответу. Призыватель. Именно. Если быть точнее, это твоя душа. Удочка идеальна. Рыба съела приманку, и осталось только вытащить леску. Продолжил объяснять Сатемир. И она недостаточно прочная, не катастрофически, но тебе все-таки не хватает сил. Если ты начнешь тянуть рыбу, находясь в таком состоянии, леска оборвется, и заклинание провалится. Но важнее всего, что помимо упущенной рыбы, пострадает и твоя душа, которая используется в качестве лески. Сатемир закончил объяснять, а затем усмехнулся. Объект Сатомир обратился с запросом на завершение квеста. Пересмотр статуса квеста и текущей ситуации в связи с неожиданным запросом самого объекта. Запрос объекта Сатомир признан законным. Квест засчитан как завершенный. Трансмиссия объекта Сатомир начнется через 30 секунд. Пусть в душе Тиа и надеялся на это, но он не мог не воскликнуть. Что? Что это значит? Что-что? Это то, что ты хотел, и то, что я должен сделать. Но это же неправильно. У Теодора было все в порядке с мозгами. Он догадывался, почему Сатомир сделал запрос на завершение квеста и почему система согласилась на это. Сила, которой ему не хватало для Лески, покрылась бы душой Сатомира. Однако, в отличие от рационального ума Тиа, его сердце не могло это принять. Сатомир потратил всю свою жизнь, так и не добившись успеха, и теперь он даже потерял мечту, которую пытался воплотить после смерти. Как маг, Теодор не мог принять столь прискорбный конец. Вы ведь этого так хотели. Вы не сдавались до самой смерти. Не нужно этого делать и сейчас, не отворачивайтесь. Даже если Теодор преуспеет в призыве существа, Сатомир уже не застанет этот успех. Тиа не мог принять такую концовку. Однако Сатомир ответил таким же циничным тоном, как и всегда. Ха-ха-ха, действуя таким образом, ты начинаешь мне казаться полным неудачником. Наставник, заткнись, это уже сделано. Лучше посмотри на то, что происходит сейчас перед тобой. Перед ним, Теодор поднял голову и увидел развернувшуюся картину. Будух, Рендель скрестил свои два меча, едва заблокировав атаку. Однако его запястья и колени так задрожали, словно были готовы в любой момент сломаться. Это было доказательством того, что он уже был на пределе. Даже жизнь Аквила находилась под угрозой, словно свеча, стоявшая перед бурей. Уф, уф, пытался отдышаться Рендельф. Даже мечник высшего класса не мог контролировать свое дыхание. А тем временем неумолимый шквал атак от Суперби лишь нарастал. Не в лучшем положении была и Аквила, которая изо всех сил пыталась его заблокировать. Айк, завопила правительница морей, поспешив прочь от острых зубов. Ее красивые синие чешуйки стали красными от ее собственной крови, а на теле не осталось ни одного живого места. Даже ее губы были в крови. Как долго еще они смогут держаться? Парень, разве они сражаются с этим монстром не для того, чтобы защитить тебя? Спросил Сатомир, находясь последние секунды в теле Теодора. Глядя на отчаянные попытки сдержать Супербию, у Теодора не находилось слов для ответа на этот вопрос. Кроме того, оговоренные 30 секунд уже вот-вот должны были подойти к концу. Не беспокойся обо мне. Думать нужно о живых, а не о мертвых. Мое желание почти исполнено. Разве я не этого хотел? Меня устроит такой результат, даже если я покину этот мир. Ну что ж, настало время привести твой план в действие, искренне произнес Сатомир. Разве вы будете удовлетворены этим? Удовлетворен? Конечно, нет. За всю свою жизнь я еще ни разу не сталкивался с таким понятием, как удовлетворение. В тот момент, когда лицо Тиа перекосилось от этого зашкаливающего цинизма, 30-секундный период подошел к концу. Начинается трансмиссия объекта Сатомир. Наставник, машинально выкрикнул Теодор, осознав, что к нему вернулся контроль над его телом. Он не мог не восхититься совершенством начертанного магического круга, слушая постепенно удаляющийся голос Сатомира. «Да, я все сделал как надо, от заклинания до магического круга, и я тебя всему обучил, разве не так?» «Да, все верно, тогда этого достаточно. В конце концов, разве не тот, кто преуспел в этом типе маги? Я, Сатомир, все мои печали, мои мечты, это не полноценность, это идеология, я передал тебе все, что у меня было, а теперь я могу спокойно покинуть этот мир». В качестве доказательства своей решимости Сатомир не чувствовал сожаления, поскольку его душа поглощалась. Скорее, эта самоотдача лишь усилилась. Сатомир смотрел на Тиа, который был куда младше него, но сумел поймать ту судьбу, о которой сам Сатомир мог лишь мечтать. «Я оставляю все это тебе», — сказал Сатомир многообещающему, но все еще молодому Теодору. Это был момент, когда лучший маг-призыватель современной эпохи передал все свои знания и опыт преемнику. Магия призыва, новые достижения. Я передаю тебе абсолютно все, осознай эту честь. Да, это большая честь для меня. Если ты это понимаешь, зови. Прямо сейчас, за некоторыми исключениями, магия призыва всегда заканчивалась путем произнесения вслух имени существа, которое призыватель хотел вызвать. И вот, Пока Теодор попытался пошевелить губами, оставшаяся часть Сатомира закричала: «Зови!» И в ту же секунду сам Теодор громко закричал: «Приди, Фафнир!» Это случилось мгновенно. В тот момент, когда он появился, мир начал гореть. Это был священный дракон, созданный из белого пламени. Ночь мгновенно отступила, а от тьмы не осталось и следа. Все облака в небе испарились, а уровень моря опустился быстрее, чем растаяло бы в духовке кинутое туда мороженое. Небо стало ярким, как днем, а интенсивный свет грозился иссушить глазные яблоки. Некоторые рыболовные шхуны на побережье попросту растаяли от такого жара. Морская вода забурлила, словно лава, а плавающая в окрестностях рыба сварилась заживо, даже не успев осознать, что произошло. И все это случилось ровно за одну секунду. Когда Фафнир спустился в материальный мир, все, что находилось в радиусе 3 километров, превратилось в пылающий ад. Это было то самое существо, которое сожгло первоначальные древа мира в эпоху мифов и превратило красное плато в безжизненный пустырь. Фафнир был самым сильным козырем, который был у Теодора. Кто-то мог бы сказать, что это просто наваждение, но пираты на острове не могли вымолвить и слова, поскольку они попросту не могли набрать в легкие воздух. Аквила подняла взгляд на белого дракона, взглянув на него своими повлажневшими, люминесцентными глазами. От Фафнира исходил настолько мощный жар и яркий свет, что рядом с ним не смог бы выжить ни один обычный человек. Это был древний дракон, который мог убить даже ее. Понимая, что между ними настоящая пропасть, Аквила отчаянно препятствовала проникновению жара и старалась не мозолить Фафниру глаза. «Великий божественный дракон, плывущий по небу, пожалуйста, проигнорируйте эту красивую девушку». Если бы Рэндальф сейчас это слышал, он бы громко расхохотался. К счастью, он потерял сознание и лежал в руках Аквила. Тем не менее, достигло ли ее прошение того, кто плыл по небу? И вот, через 2 секунды после того, как Фафнир был призван, цель зафиксирована. Начинается истребление. Белые глаза Фафнира смотрели вниз на кое-что плавающее в море. Половина ледника, который использовался в качестве поля боя, уже растаяла, а потому Супербия преобразилась в морское существо, как и во время сражения с Аквила. Проклятие! Отчаянно выругалась Супербия, осознав, что ситуация резко изменилась. Глава 152. Вместе с драконом. Часть 5. Плюх. В тот момент, когда Супербия почувствовала, что с этим противником ей не совладать, она без малейших колебаний решила отступить. Будучи частью комплекта 7 грехов, Супербия стремилась стать кульминацией всего живого. Для нее выживание было абсолютной необходимостью. Ради этого даже Супербия могла отказаться от своей гордыни. Как сказал один мудрец, стремление к выживанию всегда было превыше всего. Пока Супербия неслась вглубь моря, она бормотала себе под нос, успокаивая свою раненую гордость. «Не думаю, что этого достаточно, чтобы победить меня, обезьяна Глоттони. Твоих способностей недостаточно, а, значит, это существо не может пребывать в этом мире в течение длительного периода времени. Как только дракон исчезнет, я разорву тебя на части». Удивительно, но прогноз Суперби был правильным. Супербию не могла подвести ее собственная интуиция, поскольку она существовала в течение десятков тысяч лет и прошла через бесчисленные битвы с другими гримуарами, рыцарями и магами, а потому подобное поведение было вполне присуще ей. Без специальной жертвы в виде ожерелья Шарлотты Теодор не смог бы вызвать Фафнира даже на 1 секунду. Ожерелье, в котором содержались души давно павшего королевства, позволило вызвать первобытного монстра ровно на 7 секунд. И вот, теперь оставшееся время пребывания Фафнира в этом мире составляло уже 4 секунды. Ку-ху-ху, посмотрим, поймает ли меня эта огромная туша. Скорость Суперби, моментально трансформировавшейся в нечто с характеристиками многих морских существ, была ошеломляюще высокой, и всего за несколько секунд ей удалось преодолеть 100 метров. Фафнир посмотрел вниз, на поверхность воды, и просто-напросто усмехнулся. Скорость и стратегия. Перед этим все было бессмысленно. «Искоренение», — произнес огненный дракон и глубоко вздохнул. «На то, чтобы собрать бесконечное количество жара, потребовалась еще 1 секунда. Затем потребовалась 1 секунда для обработки сходящегося тепла в форму луча. Наконец, 1 секунда ушла на подтверждение положения цели и взятие ее на прицел. Именно это дыхание в эпоху мифов было тем самым, которое сожгло первоначальные древа мира. Даже сверхсущества предпочитали не сталкиваться с ним. Свет, похожий на лазер, который будто-то бы стремился искоренить сам мир. Фафнир, воплощение Муспельхейма, использовал самую сильную атаку, которая только была ему доступна. Это было не извержение пламени, а появление маленькой сверхновой звезды. Она преодолела сопротивление воздуха и пробила морскую поверхность быстрее молнии. Морская вода испарилась еще до того, как ее достиг луч, а окружающие тонны воды взорвались от выплеска жара, вызвав тем самым небольшое цунами. И это было всего лишь вторичным эффектом катастрофы. Сам же удар предназначался лишь для одного существа. Нет, это атака. Когда Супербию в одно мгновение расщепила на сотни, нет, тысячи частей, ее чувства закричали об абсолютной смерти. Супербия скопила в себе бесчисленное количество жизни и энергии, но этот луч был вне любых норм. Скорость расщепления превосходила скорость ее регенерации, а его разрушающая сила нивелировала всю накопленную ею энергию. Супербия поняла, что не сможет выжить и закричала: «Я, как какая-то обезьяна смогла сделать это со мной?» Она истошно завопила, а затем луч стер ее с лица земли. Ха-ха-ха-ха. Спустя одну или две секунды ужасная сила регенерации Суперби достигла своего предела. Вся энергия, хранящаяся в ее ячейках, была исчерпана. А как только эта функция прекращала работать, ничего не оставалось. Гру-ду-ду-ду-ду-дух. Тем не менее лазер, который сжег Супербию, на этом не остановился. Интенсивный луч света пробился сквозь давление воды, устремившись ко дну моря. Он пробудил спящий подводный вулкан, распространив тем самым во все стороны сейсмические волны и нарушив экосистему океана. Это был принцип падающих домино. Чудовищный дракон покончил с целью всего одной атакой и вялым голосом объявил: «Истребление закончено. Возвращение». Он исчез так же быстро, как и появился. После того, как семисекундное выступление Фафнера было закончено, тьма, сбежавшая за горизонт, вернулась в свое исходное положение. Снаружи хлынул воздух, успокоив разгоряченную атмосферу. «Ты сделал это, наставник». Паря над поверхностью воды, Теодор устало посмотрел в небо. Никакого ответа не последовало, поскольку душа Сатомира стала частью его собственной. Думая об этом с такой стороны, Тео стало немного дискомфортно. Как только он понял, что все кончено, сознание Теодора оборвалось, словно подрезанная веревка. «Шу-у-у!» Магических сил на поддержание заклинания левитации больше не осталось, а потому молодой человек начал падать. И через несколько секунд победитель этой великой битвы был пойман крайне редким нежным прикосновением морского дракона Аквила. «Ха, ты сделал кое-что совершенно нелепое», — пробормотала она слабым и одновременно с этим изумленным голосом. Аквила остудила окрестный район, используя силу морского дракона, но ей потребовалось бы еще несколько дней, чтобы вернуть все к нормальной температуре. Кроме того, необходимо было восстановить состояние воды, которая стала слишком соленой из-за быстрого испарения, а также направление движения океанских течений, которые из-за сейсмических волн пришли в полный беспорядок. «Мальчик, ты ведь приготовил эту магию для сражения со мной?» – подумала Аквила, глядя на Теодора. При этом на ее лбу выступила испарина. Он не мог так быстро подготовить столь сложное и одноразовое заклинание. Аквила подумала о том, чтобы перерезать Теодору глотку, однако спустя секунду просто вздохнула. Независимо от обстоятельств, эти два человека спасли ее, и она была перед ними в долгу. Драконы были гордыми созданиями, а потому она не смогла бы ужиться с таким трусливым поступком. В конце концов, Аквила рассмеялась, глядя на яркие огни горизонта. «Разве это не означает, что за этот день я чуть не умерла целых два раза? Это был интересный день. Более того, самый насыщенный за последнюю тысячу лет моего скучного существования. Это сражение даже включало в себя существо из эпохи мифов, которое ушло из этого мира задолго до ее рождения. Сегодняшний бой был запоминающимся даже для дракона, который прожил более тысячелетия. Аквила, правительница морей и океанов, удовлетворенно улыбнулась и развернулась. Под лучами восходящего солнца можно было увидеть тритини, направлявшиеся к берегу. Проснувшись от глубокого сна, Теодор облегченно вздохнул. Он знал, что драконы – непостоянные существа, а потому рассматривал возможность быть убитым Аквила во время сна. К счастью, она решила оставить его в живых. Что это за место? Кровать была настолько удобной и роскошной, что он попросту не мог не чувствовать сонливость. Он все еще не восстановил свои силы, а потому тотчас же захотел снова уснуть. Однако сперва Теодору хотелось кое-что узнать. «Глоттони, ты проснулся, пользователь, как и всегда, поприветствовал его грубоватый голос. «Давай без лишних церемоний. Скажи мне, что случилось с Супербией? Тя видел, как она была уничтожена, поскольку разделял чувства Фафнера, но он не знал, какая именно судьба настигла Супербию. У гримуара семи грехов были необыкновенные и причудливые способности, а потому Супербия вполне могла каким-то образом уцелеть даже после попадания лазера Фафнера. Однако, Глоттони развеяла все беспокойства Теодора. Полностью уничтожена. Ты уверена, не осталось ни одной ячейки? Все было расплавлено. Для того, чтобы Супербия снова появилась в этом мире, потребуется как минимум 1000 лет. Тя был порядком озадачен этими словами. В этом мире? Стоп, если Супербия была уничтожена, то как она может появиться снова? ГРММ, замок был открыт. Я постараюсь объяснить понятным языком. Глоттони издала какой-то неопределенный звук, после чего пояснила. Во-первых, следует знать, что гримуары не существуют в этом мире. И мое, и Суперби, наши тела не существуют в этом более низком измерении. Чтобы попасть сюда, нам нужен блок управления, который минимизирует наши функции и размер. Итак, у вас есть отдельные тела, верно? Местами появлялись какие-то непонятные термины, но Теодор сосредоточился на основных фактах, которые он понял из объяснения. Согласно Глоттони, тела семи грехов находились вне этого измерения в месте, где не было жизни. Они направляли свои отдельные тела в ряд других измерений. Глоттони этого мира была всего лишь одной из множества других, рассеянных по вселенной. Затем в голове Теодора внезапно появился вопрос. Но почему нужна 1000 лет, чтобы вернуться? Она ведь может просто отправить другое тело. Все просто. Существует конечное число отдельных тел. Число измерений, охваченных семью грехами, неопределенно, а количество отправленных ими тел также близко к безграничным. В таких редких случаях, как сейчас, когда отдельное тело уничтожается, требуется около 1000 лет, чтобы восстановить его. Значит, невозможно предотвратить воздействие из вашего измерения? Холодно спросил Теодор. Невозможно, без малейших колебаний подтвердила Глоттони. Тело, которое живет во внешнем измерении, является божественной сущностью семьей стадии, которая извлекает информацию и силу из неисчерпаемого измерения. Итак, это явно не та сфера, в которую я могу влезть, верно? Пользователь хорошо себя зарекомендовал как житель этого мира. На данный момент тебе стоит сосредоточиться на себе самом. Теодор покачал головой от столь диковинной похвалы, но затем почувствовал, как кто-то приближается. В отличие от резкой атмосферы, царящей вокруг Рэндальфа, это напоминало собой зловещее великолепие цунами. Не став стучать в дверь, Аквила громко спросила. «Мальчик, ты проснулся, леди Аквила?» Поспешная реакция Теодора была довольно забавной. «В последний раз ты звал меня по имени, но теперь, почему ты произнес слово «леди»?» Улыбнувшись, подметила это Аквила. «Аквила, да, разве такое обращение не кажется более дружелюбным?» Теодор почувствовал, как напряжение сменяется стеснением, но Аквила была довольна. «Кстати, мальчик, как твой живот?» – спросила она, как и всегда посасывая трубку. «Живот, а к чему ты? Знаешь, ты проспал 3 дня. Бррррр». Желудок Теодора мгновенно это подтвердил. Раздавшийся звук был достаточно громким, чтобы его можно было услышать за дверью. Покраснев, Теа опустил взгляд. «Ахаха, здесь нечему стесняться. Разве это не естественно для людей?» – рассмеявшись, произнесла Аквила. А перед тем, как скрыться в дверном проеме, она сказала еще несколько слов. «Твой спутник тоже проснулся. Приведи его в обеденный зал. Скажи ему, чтобы он наделся надлежащим образом». «Хорошо. Хи-хи-хи». Когда смех Аквила исчез где-то вдали, Теодор снова с облегчением вздохнул. Рэндальф тоже был цел, и морской дракон не испытывал к нему никакой враждебности. Только сейчас Теа в полной мере осознал, насколько серьезный кризис ему удалось преодолеть. Он сумел победить Супербию. «Я отомстил вашему противнику, старшие». Вспомнив членов конвоя из башен маги, которые пожертвовали собой, чтобы он и Эллиноя смогли уйти, Теодор закрыл глаза и провел минуту молчания. Шрамы, оставленные на его теле, и пульсация его кругов были частью дани, отданной им. Затем минута молчания закончилась, и Теа встал. «Ну что, поехали. Пришло время непосредственно ощутить на себе милость дракона, о которой можно было услышать лишь в легендах и историях про героев». Глава 153. «Назови мне свое желание», часть 1. СКРРРРИП. Открыв дверь, Теодор увидел знакомое лицо. Они оба чувствовали друг друга, а потому были не особо удивлены встрече. Несмотря на то, что Рэндальф был весь обмотан повязками и бинтами, его голос был таким же веселым, как и всегда. О, неужели любящий вздремнуть несколько суток молодой господин наконец-то проснулся, а Рэндальф за это время поправился настолько, что уже может бегать, восхищенно произнес Теодор, осматривая наемника Рэндальфа. Все было так, как он и сказал. Обретя знания Ли Юнсуна о человеческом теле, диагноз Теодора стал точнее, чем у обычного рядового целителя. Столь опасные раны заживали не меньше месяца. А что касается внутренних переломов и кровотечений, то обычному человеку потребовалось бы не менее 3 месяцев для полного выздоровления. По всему телу Рэндальфа можно было увидеть многочисленные следы пребывания на грани между жизнью и смертью. Конечно, я многое приобрел в этой битве, так как я могу просто лечь и забыть об этом, удовлетворенно кивнул Рэндальф. Приобрел, ты ведь не о, с удивленным лицом проговорил тебя, отчего Рэндальф рассмеялся, словно ждал этого вопроса. Что ж, прошло всего 30 дней с тех пор, как я увидел впервые это, небрежно произнес Рэндальф. Однако его слова всегда были ясны как никогда. Была лишь одна вещь, которую он мог приобрести в таком опасном бою. Это была предпосылка к становлению мастером меча, пробуждение способности его ауры. Рэндальф, который всегда полагался на свою мощную ауру и физические способности, окончательно перешел в царство трансцендентности. Битва с Супербией стала катализатором этого преобразования, и в мире появился еще один мастер. Поздравляю, теперь ты настоящий мастер меча, восхитился тебя его достижением. Настоящим мастером я стану, когда научусь свободно использовать эту способность, так что в течение нескольких лет мне предстоит упорно тренироваться. Но эти тренировки, ничто по сравнению с моими бесцельными блужданиями, произнес Рэндальф и, не в силах скрыть свою радость, похлопал Теодора по плечу. Если бы он остался заниматься саморазвитием в одиночестве, то, возможно, ему потребовалось бы 5 или, может быть, даже 10 лет. Несмотря на то, что Рэндальфу пришлось пройти через несколько крайне опасных для его жизни ситуаций, это достижение было результатом его сотрудничества с Теодором. Последний бой с Супербией был равен 10 лет боевого опыта. Еще немного побеседовав, два товарища вместе пошли вниз. «Кстати, а где мы находимся? Как бы я ни присматривался, это место не похоже на логово дракона», произнес Теодор. «Ах, Аквила сказала, что это ее вилла. Она находится на острове на самой окраине пиратского архипелага. Пираты не могут ступить на него. Вилла. Дракону действительно ни к чему было спать в пещере», подумал Теа, осматривая интерьер. Количество роскоши, конечно же, не было сопоставимо с тем, которое он увидел на фестивале морского бога. Однако картины и украшения выглядели весьма дорогими. Больше всего вилла Аквила напоминала собой особняк графа Бергена, в котором ему довелось побывать. Однако самое весомое различие заключалось в хозяйке этого места. Как только они спустились с лестницы и оказались в длинном коридоре, в их головах раздался ясный голос. «Сюда!» Этот голос пронзал само пространство. Он отличался от слов, которые беззвучно передавались в голову, имитируя голос собеседника. Тя не понимал, на каких принципах он основан, но как только они услышали Аквила, в их сознании тотчас же вырисовалась структура особняка. Это что, слово дракона? Слова дракона обладали способностью уменьшить десятки страниц информации в несколько слогов. Многочисленные маги прошлого пытались воссоздать эту систему, но еще ни одна подобная попытка не увенчалась успехом. Будучи магом, Тя прямо-таки сгорал от любопытства, но сейчас было не время для подобных вещей. Вскоре два товарища вышли на террасу, где стояла сама Аквила. «Добро пожаловать! Вы впервые здесь?» Увидев ее легкую улыбку под мягкими солнечными лучами и услышав ее голос, двое мужчин потеряли дар речи. В отличие от своего прежнего вида, она убрала оба рога и хвост, а потому сейчас выглядела просто как красивая девушка. Если бы кто-то решил организовать конкурс на звание «Лучшей красотки», то Аквила явно была бы в числе первых претенденток. Аквила указала рукой в сторону и предложила: «Не стойте там, присаживайтесь. Я кое-что подготовила, так что, думаю, нам пора начинать». Когда Теодор и Рэндальф расселись по мягким стульям, на террасе появились люди с подносами в руках. Это, они принесли горячее и аппетитно пахнущее блюдо. Теодор не ел 3 дня, а потому его рот самым естественным образом заполнился слюной. Подобную трапезу он видел только когда обедал вместе с Куртом Три. Слуги быстро закончили сервировку стола, и Аквила улыбнулась, подняв бокал. Ура! Так и начался званый обед в гостях у морского дракона. Возможно, некоторые люди отнеслись бы к этому обеду с большой долей подозрения, но Теодор был абсолютно расслаблен. Так или иначе, в течение трех последних дней у Аквила было достаточно времени и возможностей, чтобы убить их обоих. Таким образом, было бы глупо опасаться какого-нибудь ловушки, вроде яда в вине. Вот почему Теодор без колебаний накинулся на приготовленные блюда. Он положил в рот первый кусочек мяса, и, ух, разве это не вкуснотища? Это было вполне сопоставимо с блюдами, приготовленными лучшим шеф-поваром Милтора. Однако дело было не только в кулинарном мастерстве того, кто это все готовил. Подобное блюдо должно было быть приготовлено не только первоклассным шеф-поваром, но еще и из отборных ингредиентов. Это была настоящая кухня для гурманов, за посещение которой человеку пришлось бы заплатить десятки золотых монет. Теодор бросил на Аквила удивленный взгляд и снова был поражен. У нее были самые прекрасные манеры поведения за столом из всех, кого он только видел. Расположение посуды и приборов было просто совершенным, а нож использовался настолько искусно, что не было и намека на какие-либо звуки. Вокруг ее рта не было ни грязных пятен, ни капель соуса, в связи с чем салфетка была совершенно нетронутой. Дракон был верен своим основным потребностям, и пища была одной из таковых. Ошеломленный изяществом хозяйки этого места, Тео продолжил есть. Временами раздавалось легкое бряцание приборов о тарелки, и примерно через час трое людей закончили трапезничать. Дзынь. Как хозяйка этого места, Аквила первой отставила свою тарелку в сторону. Хммм, это было хорошо. Поданные блюда соответствовали вашим вкусам, это было действительно очень вкусно. Ничем не уступает королевскому дворцу, без колебаний кивнул Теодор. Я еще такого не пробовал, но эта еда по-настоящему заслуживает похвалы, произнес Рэндальф. Их реакция оказалась удовлетворительной, отчего Аквила улыбнулась и несколько раз хлопнула в ладоши. Вскоре после этого прислуга убрала пустые тарелки и поставила перед тремя людьми ароматный чай. Что ж, тогда давайте разберемся с долгом, который у меня возник перед вами обоими, произнесла Аквила, обращаясь к двум мужчинам. Этот самый момент настал. Теодор даже задержал дыхание, ожидая, что же она скажет дальше. У каждого клана драконов свои предпочтения. Для красного клана главное – эмоции, для золотого – мудрость, жизнь, для зеленого клана – чистота, для серебряного. А такие, как я, выходцы из синего клана, ставят акцент на выгоду. Это не значило, что ей нравилось из всего что-нибудь извлекать. Просто Аквила считала, что за проявленную с ее стороны любезность ей нужно было получить что-то взамен. Так же и наоборот, если она была кому-то должна, то надо было отплатить обратно. Обязательная плата по счетам была характерной чертой каждого синего дракона. Вот почему Аквила взимала дань с пиратского архипелага взамен за свою защиту. «Вы оба спасли мне жизнь. Моя собственная сила тоже помогла мне, но ярмо, которое на мне висит, по-прежнему тяжело. Я не смогу расплатиться за свою жизнь, даже если отдам половину золота этого архипелага». Затем она подняла три пальца. «Одно для мечника и два для мальчика», произнесла Аквила, выглядя словно царица. «За проявленную вами заботу ко мне я дам вам три желания. Если хотите, я могу даже передать правление этим островом». Двое мужчин переглянулись и пришли к молчаливому соглашению, в связи с чем Рэндальф первым открыл рот. «Меня не волнует этот остров. Скорее, мне нужен меч. Меч, после битвы с той тварью мои мечи пришли в полную негодность. Если у тебя есть хорошие мечи, то могу ли я получить два? Это мое желание». Рэндальф с горьким выражением посмотрел на оба свои фальчона. На лезвиях обоих клинков появились широкие трещины, отчего казалось, что они в любой момент развалятся. Рэндальф с трудом сумел вернуть давно утраченные реликвии, но из-за своей неопытности довел их практически до состояния трухи. Если бы он сражался, будучи мастером, то два фальчона остались бы целы. Однако на лице Аквила читалось крайнее замешательство. «Два меча? Ты серьезно? Это слишком много. Дракон обязан тебе жизнью, а ты просишь два меча?» Желание Рэндальфа возмутило Аквила, но вскоре она встряхнула головой и явила свою силу. Пространство 1. Одновременно с этим прямо из воздуха начали сыпаться десятки мечей, причем каждый из них был весьма и весьма известным. Они были ценными не только как антиквариат, но также сохранились в прекрасном состоянии, что делало их годными для практического использования. В их число входило даже несколько шедевров от гномов, которые прятались глубоко в горах. Глядя на счастливо прыгающего Рэндальфа, Аквила грустно вздохнула и произнесла: «Возьми все, что есть, иначе меня порядком раздражало бы то, что ценность моей жизни стоит всего лишь два куска металлолома». «Ты правда? Нет, еще я дам тебе доспехи, так как твои тоже сломались. Выбери, какие тебе больше по душе». Аквила щелкнула пальцами, и на пол посыпались блестящие доспехи. Над головой Рэндальфа пошел настоящий металлический дождь, но он не ощущал боли, с широкой улыбкой обнимая кучу брони. Теодор и Аквила не могли не улыбнуться, глядя на счастливого наемника, после чего посмотрели друг на друга. Два оставшихся желания принадлежали Теодору. «Хоть ты меня не разочаруй», — произнесла Аквила, на что Теодор глубоко вздохнул и заговорил: «Прежде всего, я хочу, чтобы ты разогнала этот пиратский архипелаг». «Хммм», глядя на Теодора, Аквила издала удивленный звук. Почувствовав странную атмосферу, Рэндальф высунул голову из-за горы доспехов. Требование Теодора означало прекращение потока огромного количества дани, которую получала Аквила. Ежегодные пиратские подношения исчислялись сотнями тысяч золотых, так что подобное желание нанесло бы морскому дракону огромный ущерб. Однако Аквила была на удивление спокойной. «Извини, но это вне моей власти. Почему? Я организовала пиратский архипелаг в ту структуру, которую ты можешь наблюдать сейчас, но пираты жили здесь еще до моего появления. Я не имею права разогнать их, если только ты не попросишь меня убить их всех или уничтожить этот остров». Теодор понял, что имела в виду Аквила. Она подчеркнула, что ее право и ее сила – две абсолютно разные вещи. Она могла уничтожить пиратский архипелаг, но жители этого острова не являлись ее подчиненными. Однако Теодор смог выяснить еще один способ ликвидации пиратского архипелага. «Если так, то я хочу, чтобы ты лишила их благословения». «Это возможно?» «Конечно, это будет несложно», — улыбнулась и кивнула Аквила. В какой-то степени это тоже было жестокое требование. Но, несмотря ни на что, Теодор выбрал его. До сих пор пираты с пиратского архипелага могли свободно бороздить моря именно благодаря благословению морского дракона Аквила. Пиратские корабли, потерявшие свою силу, почти наверняка станут добычей военных. Лишившись благословения, они будут обречены. Но, в конце концов, каждый преступник должен был ответить за свои злодеяния. И пираты были не исключением. «Итак, каково твое последнее желание, мальчик?» — прошептала Аквила, поглаживая свой подбородок. Синие волосы и белая кожа были естественным магнитом для мужских глаз, но Теодор был слишком занят раздумьями. Последнее желание нужно было использовать как следует. Это был его реальный шанс что-нибудь от нее получить. Маг, поймавший в руку журавля, осторожно проговорил: «Последнее, что я хочу». Глава 154. «Назови мне свое желание. Часть 2». За несколько секунд, пока Тео стоял с закрытыми глазами, через его голову пронеслось бесчисленное количество вариантов. Что же лучше всего попросить у Аквила? Оригинальные книги? Не то. Теодор не знал, есть ли у нее какие-нибудь редкие оригинальные книги, да и сама Аквила не была похожа на кого-то, кто интересуется магическими книгами. К тому же подобный запрос мог вызвать настоящую катастрофу, такую как разграбление драконом всех библиотек континента. Уничтожение компании Аркус — тоже не то. Структура организации и те, кто стоял за ней, все еще были неясны. Не все принадлежавшие к компании Аркус были чернокнижниками, а потому вместе с ними могли пострадать и невинные люди. Возможно, Тео стоило потребовать активы, вариант, но не самый хороший. Попросить у дракона золото за спасение его жизни было чересчур банально и даже неуважительно. А затем Тео в голову пришла неплохая идея. Ему было трудно принять решение, поэтому он должен оставить это на совести другой стороны. Так или иначе, Аквила не собиралась обманывать его или каким-то образом попытаться избежать выполнения своего обещания. Гордость дракона не терпела таких поступков. «Дай мне то, что считаешь самым ценным среди того, что у тебя есть». Это была весьма двусмысленная услуга. Какова была самая ценная вещь у Аквила? Это мог быть редкий антиквариат или, возможно, красивое украшение. В некотором смысле, Теодор играл в лотерею. Глаза Аквила изумленно округлились, а затем в них появились какие-то совершенно неизвестные эмоции. «Мальчик, ты серьезно? Все в порядке? Это нормально?» — переспросил Теодор, заинтересовавшись ее реакцией. «Хммм, что ж, если это то, чего ты хочешь, то хорошо», — прикусив губу, покачала головой Аквила. Затем она поднялась со своего места и поманила тебя своим длинным пальцем. «Ладно, подойди поближе, я дам тебе то, что ты хочешь». Почему ее голос звучал так завораживающе, словно его собеседником был сам дьявол? Тем не менее, Тя это сделал. Он поднялся со своего мягкого стула и осторожно подошел к Аквила. Он был всего лишь на несколько шагов ближе к ней, чем раньше, но теперь почему-то все его тело напряглось. В этот момент руки Аквила обняли его за плечи. Что, со стороны это могло показаться легким прикосновением, но ее руки были настолько сильными, что даже он не смог бы вырваться. Однако, вместе с этим, Тя не чувствовал никакого риска для своей жизни. Итак, Теодор не стал сопротивляться и посмотрел Аквила прямо в глаза. Когда ее дыхание достигло его лица, Теодор бессознательно перестал дышать. Ее ошеломляюще красивые глаза и аромат вызвали у него настоящее головокружение. Теодор никогда не видел василисков, но ему казалось, что они производят точно такой же эффект окаменения. А когда губы Аквила приблизились, Тя окончательно застыл. «Не волнуйся, сначала может быть больно», — прошептала она, а спустя мгновение Теодор почувствовал болезненное ощущение на своей шее. «Айк!» — она укусила его в шею. Перед тем, как Теодор успел осознать, что происходит, Рэндальф подпрыгнул и заорал на всю террасу. «Ты что творишь, дракон?» Из укушенного места текла кровь, и Рэндальф уже было выхватил свой меч, как тут его остановил сбивчивый голос. «Стой!» Источником голоса была сама жертва укуса, Теодор. «Что, молодой господин, разве тебя не пытаются прямо сейчас съесть?» «Нет, это не нападение», — попытался объяснить Теодор, но, в конце концов, опять затих. Так случилось потому, что вместе укушенным Аквила он почувствовал некую холодную энергию. Нет, это чувство было похоже на переливание в него насыщенной магической силой жидкости. Красивая девушка продолжала кусать шею молодого человека, и вскоре эта причудливая сцена подошла к концу. Чмок. Аквила слегка причмокнула губами и отпустила тебя. Затем, облизнув губы, все еще красные от его крови, она удовлетворенно кивнула. Все прошло хорошо. Отторжения не было, так что эффект может оказаться удивительно высоким. Что ты влила? А, конечно же, свою кровь. Что? В отличие от спокойного тона Аквила, Теодор прямо-таки вздрогнул. В его шею была введена кровь Аквила, кровь синего дракона. Несмотря на то, что все это казалось каким-то наваждением, Тя что-то увидел возле своей ключицы. Это была татуировка, сияющая синим цветом под стать Аквила. Что это? Метка крови, — слегка сонным голосом пояснила Аквила. Среди всего, что у меня есть, это самое ценное. Это единственное, что соответствует такому критерию, кроме меня самой. Пусть Теодор и спас ей жизнь, но этого явно было недостаточно, чтобы сделать Аквила своим вечным должником. Итак, Аквила скорректировала награду в соответствии с условиями, предложенными Теодором. «Мальчик, ты ведь можешь использовать магию призыва?» — спросила Аквила, а затем, не дожидаясь ответа, продолжила говорить. «Если ты посчитаешь, что тебе нужна моя помощь, то сможешь призвать меня с помощью этой метки крови. Один раз я помогу тебе абсолютно безоговорочно. То, когда это сделать, я оставлю на твое усмотрение. Хорошо, а у меня есть другой выбор. Ахаха, ну, тебе не обязательно ее использовать. В метке крови есть еще несколько эффектов, но ты и сам со временем сможешь их выяснить». Аквила игриво скрывала свои способности, но, к сожалению, Теодор обладал способностью оценки. Тя положил себе на шею свою левую руку и к отметке прикоснулся уже ставший ему родным язык. Одновременно с этим появилось знакомое информационное окно. Плюс 14 — метка крови Аквила. Тип. Отпечаток. Данный отпечаток был сделан с использованием крови морского дракона, Аквила. Поскольку число членов кланов сильно сократилось, драконы вознамерились расширить свою диаспору при помощи своей крови. К сожалению, попытки сделать это привели к неудаче. Данная метка также является результатом этой попытки. Несмотря на то, что вы не являетесь родственником дракону, но акт предоставления метки крови создал между вами взаимосвязанные отношения. Если ваши отношения с другой стороной станут враждебными, то метка сама уничтожится. Класс метки. Сокровище. Существенно увеличивает близость к воде пользователя. Предоставляет пользователю благословение морского дракона. Предоставляет возможность призвать морского дракона, Аквила. Условия использования слов дракона не выполнены. 1-2. обладание определенным количеством крови, плюс понимание системы и принципов слов дракона. После того, как все вышеперечисленные условия будут исполнены, вы получите возможность 3 раза в день использовать слово дракона. Поначалу Тиа спокойно читал информационное окно, но вскоре его начало слегка трусить. Близость с водой была естественным эффектом, поскольку второй стороной был морской дракон, однако возможность использовать слово дракона было совершенно другим делом. Если Тиа сможет научиться использовать слова дракона, значение этой метки крови взлетит до небес. Также ему было дано право призвать взрослого дракона, эквивалентного по силе 2 мастерам. От столь огромного джекпота глаза Тиа готовы были выпрыгнуть из орбит. А затем Аквила протянула руку к горизонту, где находился созданный ею туман. Отмена. Всего от одного слова туман на горизонте начал возвращаться к самой Аквила. Барьер, который десятилетиями защищал пиратский архипелаг, был уничтожен. По просьбе Теодора, она отменила все привилегии, данные пиратскому архипелагу. То же самое можно было сказать и о кораблях, пришвартованных в гавани. Теперь пиратские суда могли полагаться лишь на свои собственные характеристики, а пираты исключительно на свои навыки. На все это ушло не более 5 минут, после чего Аквила пожала плечами и посмотрела на 2 мужчин. Все, теперь это уже не мой остров. Итак, я собираюсь переместить свое логово. Пиратский архипелаг изжил себя. Полагаю, что так, возможно, кто-то привязался бы к определенному месту, прожив в нем несколько десятилетий, однако у Аквила такого не было. Она была пресловутым морским драконом, и от расставания с пиратами ей было ни холодно, ни жарко. Для нее обитатели пиратского архипелага были просто муравьями, которые стаскивали к ней свои подношения. Она могла в любое время отказаться от них и найти место, где количество получаемых сокровищ да не будет еще больше. Аквила удовлетворенно кивнула, а затем немного порылась в своем пространстве. «Вот это на сдачу», — сказала она, бросив в сторону Тиа сумку, который машинально ее схватил. Затем она улыбнулась и отвернулась. Все 3 желания были исполнены. Оба товарища смотрели, как Аквила поднимается на террасу. «Что ж, тогда до встречи». Игриво попрощалась Аквила и прыгнула прямиком в море. Маг и наемник с изумленными лицами наблюдали, как она в воздухе трансформируется в морского дракона, а затем с огромной скоростью погружается под воду. После этого Аквила больше никогда не возвращалась на пиратский архипелаг. «Ха!» – издал Теодор ошеломленный звук, открыв предоставленную ему сумку. Рэндальф подошел к Тиа и, заглянув через плечо, тоже не удержался от возгласа. «Кхек!» На несколько секунд 2 товарища забыли о том, что нужно хотя бы дышать. На следующий день пассажирский корабль отбыл, и группа Теодора отправилась в королевство Салдун. Благодаря благословению морского дракона Теодора, их скорость была намного выше нормы, и 2 человека смогли добраться до прибрежного города в королевстве Салдун менее чем за неделю. Но что же после этого случилось с пиратским архипелагом? Естественно, что ему наступил конец. Увидев, что благословение покинуло остров, 4 правителя запаниковали. Пиратское сообщество разделилось на 4 фракции, приняв сторону одного из них. Из-за этого десятилетиями мирно существовавший пиратский архипелаг наполнился кровью и смертями. Осознав, что все начинает рушиться, пираты стали предпринимать свои собственные попытки сохранить то, что у них есть, и просто выжить. Некоторые вернулись к своей привычной работе в виде грабежей торговых судов. Другие же вернулись на большую землю и спрятались в тени. Тем не менее, ни один из этих путей не имел большого значения. Пираты больше не могли жить так, как в дни своей славы. Они больше не могли тягаться с хорошо вооруженными военными кораблями. Что касается тех, кто вернулся на континент, они не смогли отказаться от своей бандитской жизни и спустя какое-то время были пойманы властями. Таким был конец пиратского архипелага, некогда носившего титул преступного рая и земли удовольствия. С тех пор прошел еще 1 год.